Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это дом бесплатной Евли? Алло. Что, простите? Дом бесплатной Евли. С кем я разговариваю? Что за хамство? Иван. Кто? Иван. Какой Иван? Иванов. Далее что? Поговори чуть-чуть, блядь, не с кем. Да. Да? Ну поговори, блядь, со своим другом. Маленьким, нахуй. Каким? Здравствуйте. Я тебя внимательно слушаю, идиот. Ты что, блядь, хочешь? Проблему нахуй обрести, что ли? Ну да. Я хотел бы заказать у вас этот самый... Его... А морковкой жеваной тебе, блядь, в рот не плюнуть? Нет. Нет? Я тебе говорю, ты сейчас, блядь, дозвонишься, придурок. Иди нахуй. Пошел ты сам, хуесос. Алло? Да, я тебя слушаю очень внимательно. А вы зачем жопой торгуете у моей парадной? Прям стоите сейчас. А, да. Слышь, хуй. Алло. Значит, слушай меня. Берешь сейчас вазелин, губную помаду и едешь по адресу Гагарина, где в тебя выебать, нахуй. Гагарина. Гагарина и это, давай на Ленсовета. Понял, хуй. А ты кто? Если ты по городскому звонишь, я тебя вычислю. И то же самое с тобой сделаю. Ты кто? Ты сейчас узнаешь, кто я, ты мудак ебаный. Не выебывайся. А ты сутенер, что ли? Чего? Сутенер? Что? Сутенер или кто ты там? Я тебе сейчас сутенер дам, блядь, сейчас ты будешь котом у меня, понял, блядь, последним нам. Нет. Ты фильтруй базар, блядь, нам. Сутенер, блядь. А ты кто? Ты телефон посмотри, куда звонишь сначала. Ты клиент? Хуен, блядь, нахуй, приезжай, я тебе сейчас покажу, какой я клиент, ты мутила, блядь. Если ты с городского, я тебя вычислю сам, понял, нахуй. Я с городского звоню. Ну все. А что нахуй? Я могу сказать свой номер. Давай, говори. 02. Чего тебе 02, нахуй? Мой номер. Твой номер 02, блядь? У тебя номер 03 скоро будет, понял? Мы просто вас это самое давно уже вычисляем. Кого ты вычисляешь, блядь, нахуй? Я тебя сейчас вычислю, блядь. Вас сейчас тебя вычислят, понял, 02. Мы сейчас вычислим. Сейчас узнаем, откуда ты звонишь прямо сейчас, понял? Давай. Готовься, нахуй. Ну, давай. Алло. Здрасте. Да? Алло. Ну? Здравствуйте. Нормально, 903-46-59, твой телефон? Я не знаю. А, ну теперь я знаю. Алло, знаете стишок? Что? Стишок. Стишок? Да ты рассказываешь, знаешь, кому будешь твои стишки? Я тебе скажу, кому. Кому? Последнему своему врачу, блядь. Вот кому ты будешь рассказывать стишки. Замотанный в гипсе, блядь, отпиченный в камере, понял, блядь? Тебя захуярят конкретно, блядь. А то, блядь, я засажу, и ты мне будешь денег очень долго должен. Сколько? Что у тебя там, квартира-то есть хоть? Нету. Что у тебя есть-то, блядь? У меня микроавтобус столько. А, микроавтобус, вот продашь микроавтобус и придется тебе жопу еще торгануть, чтобы отдать весь долг. Потому что микроавтобус то есть, столько не стоит, сколько ты мне денег будешь должен. Понял? Нет. А за что? Не понял, блядь. Скоро поймешь, ушастик, блядь. А кто ты есть? Ты напоролся конкретно, понял, блядь. Ты пошутил очень хуево. Можешь я в календаре отметить черным, знаешь, таким кружочком везде. Это твой последний спокойный день твоей жизни, понял, настал. Я к тебе в гости зайду. Зайдешь, зайдешь ко мне в гости. Я тебе в гости зайду. Скоро я к тебе в гости, иди ко мне в гости. Алло. Заходи, ёпта, блядь. А когда давай, тебе нахуй. Угодно. Еще. Я на машине подъеду. Давай, давай, подъезжай. Когда, сейчас, что ли? Да хоть сейчас подъезжай. Ну, давай я на выходных. Чё ты мне, блядь, на выходных? Сейчас подъезжай, блядь. Тебе адрес сказать, куда подъехать? Сейчас я буду спать скоро уже. А, ты спать будешь? Ты будешь спать, ты, блядь, скоро у тебя сон... У тебя сон скоро пропадет, понял, мудак, блядь, нахуй. Давай, нахуй, блядь. Ну теперь выспись, нахуй. Скоро тебе спать хуй дадут, блядь. Понял? Давай. Очки съебаные, блядь. Будь здоров.